Дед на старости лет даже среагировать нормально не смог. Он попытался заблокировать моих детей посохом, однако те были не только шустрыми, но и ловкими, благодаря чему одна из них поразила варикозную ногу Сарутоби. Ногу не оторвала, однако каналы чакры были разрушены в районе голени. Собственно, расслабляться мне все равно не можно было, так как на меня летел анбушник со своим клоном. Приблизившись, клон оперативника выстрелил в меня каменным снарядом, летевшим таким образом, чтобы мне было очень проблематично уклониться от двойной атаки сзади-спереди. Но и на этот случай я смог найти туз в рукаве. Я дождался, пока снаряд и настоящий оперативник приблизится ко мне, чтобы в следующее мгновение достать меч с инвентаря. Присев, я выпустил дугу вокруг себя, которая с противным звуком разрезал пополам снаряд двойника. Не ожидавшему моей атаки анбушнику пришлось вновь применить импульс, чтобы вместе с клоном прыгнуть на меня сверху, не давая шанса уйти. Анбушник, видимо, был не очень-то изрячим, неужели он не видел, как я входил в пламенный режим? Возможно. Однако меня это тогда не очень волновало. Уклонившись от очередного выпада Сарутоби, я одним рывком поразил грудь клона хвостом. Анбушник увидел это, потому также резко накинулся на меня, избегая зеленую дугу, летевшую в него. Когда расстояние было минимальное, я внезапно для анбушника без проблем схватил его клинок лапой. Он попытался выбить меч с моих лап ногой, однако в тот же момент я снова вошел в пламенный режим. Температура была действительно высокой. Анбушник также почувствовал это, потому попытался уйти, кинув свой меч. Однако я не дал ему это сделать. Дождавшись, пока анбушник развернется ко мне спиной на одно мгновение, я на скорости подлетел к нему, ускорив себя маной, после чего метнул в его спину его же меч. Он ловко уклонился, однако после этого я выпустил изо рта огненную спираль, которая, схватив анбушника, как того же дракона, превратила его тело в пыль. Пока я устраивал мордобой с анбушником, к Хирузину уже подоспели другие сильные шиноби-листа, включая моих знакомых. Даже Какаши там стоял в маске анбу с активированным шаринганом. Благо, узнать он меня не мог. Посох Хирузина превратился снова в обезьяну, после чего он заговорил со мной, позволяя медикам обработать свою рану. «Кто ты такой? Какой твой замысел?» — спросил Сарутоби. «Я тебе все и так сказал. Во всем этом виноват ты, Сданза. Ты прекрасно понимаешь это», — на пафосе произнес я, прекратив использовать режим пламени. После моих слов Джонины переглянулись, а сам Хирузин недобро нахмурился. Было видно, что состояние у него не самое лучшее. Все же, он немного поразмыслив, продолжил разговор, решительно вступив больной ногой на землю. «Нас больше. Я не знаю, насколько ты силен, и кто ты такой, но даже Мадара не справился бы с нами сейчас». Тут я уже окончательно не выдержал. Я рассмеялся, как тот самый маньяк из фильмов ужаса. Хирузин был в настолько плохом положении, что ему приходилось нагло врать в присутствии своих подчиненных. «Тебе еще и смешно. Ты убил шиноби нашей деревни, и смеешь смеяться. Ты мусор. Твои создатели пожалеют о том, что создали тебя», — надменно выступил Сарутоби. «Ты сейчас выглядишь жалко. Понимаешь же, что без своих собачек не способен меня победить. Я максимально неудобный для тебя противник. Меня и создали для того, чтобы уничтожить тебя, жалкий изюм. Беги, пока не поздно. Выходов больше нет. Ты можешь стать мусором, кинув своих людей, или же героем посмертно. Не факт, что вообще им будешь», — закончил я, демонстративно сжав огонь в руках. «Да кого мы слушаем? Давайте покончим с ним!» — выкрикнул кто-то из толпы чунинов позади самого Сарутоби. «Да-да, не позволим ему оскорблять Хокаге. Стихия воды, водяной хлыст». В тот же момент в меня полетело больше двух десятков различных техник. Хирухин попытался остановить это, но было поздно. Техники этого мусора мешали один одному, и потому я мог даже ничего не делать. Однако, чтобы сложить большее впечатление и убить как можно больше обидчиков, которые избивали Наруто до моего прибытия, я, войдя в пламенный режим, без замедления выдул изо рта огненное цунами, размеры которого действительно поражали. Такая маленькая тушка смогла выдавить из себя волну пламени, которая была больше башни Хокаге в полтора раза, да и плотность пламени поражала. Все же, мана отличается от чакры. Я потратил бы почти весь резерв, чтобы применить данное заклинание, однако режим пламени гасил такие сумасшедшие затраты, благодаря чему я потратил только половину резерва. Надо будет научиться некоторым приемам у Толика. Очень сильные способности. хотя бы одно цунами выучить. Хотя, запасы энергии не такие большие. Придется больше тренироваться. Волна пламени была слишком велика, чтобы ее можно было затушить группой людей, владеющих водной стихией. Для отражения моей сильнейшей атаки придется комбинировать несколько стихий. Так и поступил Хирузин со своей армией. Так как самые дохлые уже опустошили свои резервы, в бой вступили джонины и элитные джонины. Они по команде Хирузина подняли волну воды, по размерам не уступавшей моему цунами. Однако этого было мало. Волна воды действительно послабила мое пламя, однако оно все равно продолжило свое движение. Для окончательного решения проблемы шинобилиста создали большую каменную стену. Она и смогла окончательно остановить мое пламя. Шиноби уже начали радоваться, особенно те, кто первые начали меня атаковать. Но кто сказал, что я буду просто наблюдать? Когда шиноби немного расслабились, я пролетел над ними, поднимая каменные столбы с помощью заклинания. Увидев меня, шиноби попытались атаковать меня, поскольку на этот раз высота была не такая уж и большая. Я не дал этому случиться, в тот же момент я применил не самое масштабное, а самое смертоносное заклинание «Огненный циркуль». Внезапно из четырех каменных столбов вышли потоки пламени, которые, как циркуль, начали по области сжигать всех шиноби, попадавшихся им на пути. Область была небольшая, но от плотного потока пламени погибло много шиноби. Среди них Какаши и других важных для сюжета шиноби точно не было, поскольку я пытался ставить столбы пламени очень аккуратно. Надо заканчивать. Напоследок я вновь отделил от себя мышей камикадзе, только на этот раз три штуки, которых я отправил в Хирузина, разрушавшего мое творение. На удивление, на этот раз он смог уклониться от одного, а второго принять посохом. Все равно третий смог достичь живота Сарутоби. Рана была неглубокая, однако каналы были порваны, и в ближайшее время он не сможет использовать нормально чакру в боевых целях. И забыл про первую мышку сказать. Хирузин действительно смог уйти от нее, однако своим действием он позволил моему ребенку влететь в лицо одного неизвестного для меня шиноби. Естественно, он умер моментально. Все, силы на исходе. Больше обижаться я не могу. Пора только уравновесить силы в деревне. Я намекал про клан Учиха. Я бегом улетел подальше от здания Хокаге, чтобы через минуту оказаться над кланом Глазастых. Естественно, я был в пламенном режиме, поскольку меня мог узнать Итачи. Для так называемого баланса я огненным шаром разрушил главное здание полиции внутри клана, а также немного потрепал их резиденцию, в которой они собирались. После этого я улетел уставший и потный из деревни. За такой короткий промежуток времени потратил почти весь резерв маны. Удивительно, что мне никто не смог дать нормальный отпор. Видимо, толпой на такого мобильного персонажа, как я, тяжело наваливаться. Понимаю, будет для них урок. Резня, а что резня? Мое выступление никак не повлияет на это. Я и так подпалил папу Хирузина своим заявлением. А разрушение внутри клана Учих можно пояснить простым совпадением. Сейчас они все посуетятся, но, все же, ночью пойдут домой. А далее дело за Итачи и Обито. Они бегом зачистят виновников моего появления на свет. Больше их терпеть Данзо и Хирузин не станут. Я в этом уверен. Вопрос только в том, сможет ли Итачи догадаться, что это сделал я. Все же, есть все признаки этого. У меня с глаз огонь, а главным инструментом нападающего был именно он. Да и Шисуи сам расскажет все Итачи от и до я. Придется признаться, ничего такого в этом не вижу. Да, я убил шиноби деревни, но у меня был повод. Там каждый второй участвовал в избиении Наруто. Может, я кого-то не помню даже. А шиноби из клана Учиха я точно не убивал. Там с Шаринганом был только Какаши. Фугаку приказал оставаться в клане своим бойцам, логично. А огненный шар был лишь для того, чтобы эти самые Учихи не пошли против деревни. Они очень подлые твари, когда нужно. Ладно, надо рассказать все это дело Шисуи. Он должен узнать первым, чтобы потом вместе с Итачи не добил. Тогда я смогу оправдаться. 21.40. Крыша здания Хокаге. Хокаге сама, я пришел с отчетом. Внезапно на крыше одинокого здания Хокаге появился анбушник в маске ястреба. Он, склонив голову, обратился к своему начальнику. Последний, в свою очередь, сразу не отреагировал на прибытие подчиненного. Хирузин глядел на деревню, которой он, как Хокаге, должен управлять. Сегодня его несокрушимую власть пошатнуло творение клана Учиха, посмевшие разрушить репутацию Хирузина в глазах шиноби. Никто не ожидал, что Хокаге не сможет противостоять даже с небольшой армией шиноби одному противнику, который больше на призыв походил. Более того, Сарутоби получил тяжелые ранения, из-за которых он не сможет нормально использовать чакру еще год, даже если сможет вылечиться. Это связано с серьезным повреждением очага чакры неизвестной техникой противника. Из-за сегодняшней ситуации может разгореться новая война в мире ниндзя за владение земель Листа. Так думал Иданза. Шпионы других деревень наверняка уже спешат докладывать своим правителям о сложившейся ситуации в Листе. Коноха действительно не в выгодном положении. «Я слушаю», — ответил Хирузин, сделав очередную затяжку. В результате нападения неизвестного противника было убито 72 чунинов, 7 джонинов, а также 5 оперативников Анбу. Потерь среди гражданских лиц предварительно нет. Чунины смогли эвакуировать их в безопасные места. Вам удалось установить природу его происхождения? Нет, Хокаге сама. Возможно, это призывная зверь. По-другому мы не можем сказать. Возможно, это попытка Учих совершить переворот перед тем, как их зачистит. Однако что-то пошло не так, и их призывная зверь уничтожил главное здание полиции деревни и не только. Потому, я считаю, Учихи не совершили переворот. Их предал их же призыв, как ни странно. Сейчас все обитатели клана находятся внутри него. Они как не выходили из него во время нападения, так и не выходят. Хаэм, у нас есть причина верить в то, что это сделали Учихи. В этом случае тянуть просто нельзя, если вы понимаете, о чем я. Итачи-сан как раз вышел со мной на связь. Он говорит, что скоро будет готов. Ты прав. Мне, конечно, не помешало бы поговорить с Данзо сейчас, но я не думаю, что он будет против. Так что мне делать? Спросил анбушник, вставая с колен. Позови Учиху Итачи. Скажи, что я должен увидеть его. На этом все. После этого продолжай патрулировать окружность деревни. Только помни, что Итачи мешать нельзя. Хай, Хокаге сама. Шепотом произнес анбушник, после чего исчез в вихре листвы. Хирузин снова повернулся лицом к деревне, наблюдая за ее жителями, недавно вышедшими из убежищ. Надо побыстрее покончить с этим. У нас и так будут скоро проблемы с другими деревнями, и Учихи не должны мешаться в этом. То же самое время. Кабинет Рейкаге. «Эй, сама, у меня есть очень важная новость», — воскликнула блондинистая девушка с пышными формами, открыв нараспашку двери кабинета. В самом кабинете, за исключением самого Рейкаге, был и его брат Джинчурики Восьмихвостого. Они, как и всегда, сидели и играли карты в свободное от работы время, а также сочиняли новый рэп для Би. Старшему брату это не совсем нравилось, однако его череда проигрышей в карты плевала на его мнение. «Говори, Самуи», — ответил ей, не обратив внимания на поведение своей подчиненной. «Это связано с Конохой. Наши шпионы доложили важную новость». На этих словах и напрягся. Отложив карты в стороны, он встал с дивана, после чего сел на рабочее место. Такие новости были очень важными для его деревни. На Коноху напало неизвестное существо. Оно убило несколько десятков шиноби, начиная от чунинов, а также ранило самого Хокаге. Существо смогло уйти. «Как?» — подпрыгнул Эй. «Я знаю, что сейчас Хокаге довольно старый, но я не поверю, что он мог так проиграть, да и еще в своей же деревне. Что использовало это существо и как оно вообще выглядело?» «Применяло огонь, а выглядело, как крыса-мутант. Она в прямом смысле горела от того пламени, что находилось внутри нее. Больше всего поражал масштаб ее техник. Даже Учиха Мадара, если судить по учебникам, не мог сотворить такую стену из огня. Что вы предлагаете делать? Еще сам точно не знаю, но этим нужно воспользоваться. Зайди ко мне в кабинет через час, хорошо, тогда поговорим», — произнес Эй, встав с места. «Би, не подглядывай в мои карты, засранец». «Я вас поняла», — ответила Самуи, закрыв за собой дверь. Глава 19. Мир Шиноби разошелся не на шутку. Спустя год. Академия Шиноби. «Дети», — обратился Ирука, успокоив класс, — «сегодня мы должны поговорить о такой важной теме, как правила ведения войны Шиноби. Вы все, наверное, знаете, какая ситуация складывается в нашем мире, потому, по приказу Хокаге, я должен вам рассказать все, что знаю. Опыт у меня есть, потому могу пару важных словечек сказать. А это правда, что мы, если начнется война, станем досрочно шиноби, чтобы нас могли отправить на фронт. Мне просто это отец рассказывал об этом. Он во время Третьей миров вой получил тяжелые ранения, будучи генином, как я сейчас, — выдал сын, видимо, гражданского шиноби, заикаясь на каждом втором слове. И рука затих. Это и не удивительно. Сейчас этот вопрос волнует многих детей. Все не хотят погибнуть. Только такие лица, как Киба, рвались в бой даже тогда, когда сражение еще не началось. Этот герой был не один в нашем классе. Есть много гражданских, которым промыли мозги волей огня, потому они также рвутся вперед в роли затычки Хирузина, даже не осознавая это. А почему такие разговоры начались? Да все очень просто. Если быть более точным, то это, конечно же, моих рук дело, частично. Однако все по порядку, иначе я не смогу связать сказанное. Началось все после того, как я в теле Толика напал на Коноху, неся любовь и мир всем шиноби моей так любимой деревни. Как мне рассказал Какаши, тогда погибло около сотни шиноби от Чунина и выше. Тогда Хатаки был в полнейшем шоке. Он даже подумать не мог, что есть такой противник, способный противостоять Хокаге с его армией. Да, армия была далеко не полная. Очень много шиноби были расставлены в других местах. Но даже так Хатаки не предполагал, что найдется существо, способное противостоять элитным ниндзя. Тогда никто не был готов, но это ничего и никого не оправдывало. Самому Какаши пришлось наблюдать, как несчастные шиноби погибали от моих атак. Хорошо, что он не знал, кем был на самом деле атакующий. В лучшем случае, если бы Какаши узнал, что все это сотворил я, мне пришлось сидеть в добреньком сыром подвальчике доброго дядечки Ибики, ощущая всю прелесть его тупых инструментов, подготовленных для таких злобных тварей, как я. Хотя, я думаю, что ничего аморального я не совершил. Сами виноваты, что унижали меня в раннем детстве. Можно считать, это за месть. А в нашей деревне каждый друг другу брат, потому каждый должен вступаться за других. По-другому я не могу объяснить бред про волю огня. Собственно, не вокруг одного меня события крутились. В тот день и произошла резня всего клана Учиха рукой Итачи и Обито, видимо. Как я и предполагал тогда, мое нападение только усугубило ситуацию, и шансов у глазастых больше не было. Итачи пощадил только своего брата, который в то время лежал в госпитале. Но от этого мне лучше не стало. Тогда, как и договаривались, я и Шисуи помогли Итачи уйти от погони. Зайдя в убежище, палач устроил допрос. Он быстро соображал, потому смог понять, что я мог быть замешан в нападении. Я выдал ему всю правду. Поначалу он немного покричал на меня, однако я с Шисуи бегом успокоил его, напомнив, что он только что своими руками свой же клан вырезал. Я ему так и говорил, что мстил за те издевательства в детстве. В общем говоря, Итачи подулся сначала, но все же забыл, когда наступило утро. Утром этот же Учиха сообщил мне, что он и Шисуи присоединятся к организации Акацуки, чтобы собирать о ней информацию. Естественно, о Шисуи он не планировал рассказывать Хирузину. Тот пускай сам думает об этом на пару с Данза. Может, экстрасенсорные способности откроют. Шарик уже есть. Осталось полушария своего шарика в голове развить. Прошло некоторое время с того злополучного дня, всколыхнувшего не только всю Коноху, но и остальной мир шиноби. Естественно, информация о моем нападении и резне Учих дошла до Каге остальных деревень шиноби. Об этом мне намекнул Какаши во время нашего разговора на моем скромном дне рождения. Тогда он сообщил мне о секретной информации, о которой знали только приближенные, по-дружески. Оказалось, что Райкаге внезапно объединился с Анаки спустя 2 месяца после резни. Услышав о ситуации в листве, Акадзекаге дал понять, что намерен подписать союз с деревней Скума. На данный момент этот военный союз действительно подписан. Буквально 2 месяца назад произошло это событие, о котором мне и остальному классу сообщил Умина. В этом он хорош, не скрывает информацию от своих учеников. Это все означало то, что может начаться новая война. На этот раз полем боя может стать сама территория огня, поскольку ситуация была не из лучших для нас. То есть, меня могут действительно отправить на фронт вместе с остальными учениками Академии, которым больше 9 лет. Хотя, это не факт, скорее всего, меня сначала будут учить управлять лисом, чтобы в дальнейшем кидать в самое мясо. Есть плюсы и минусы. Я хоть и подружился с Куромой, но силой его нормально управлять не могу. Могу, максимум, в 3 хвостах удержаться, но ненадолго, потому что тело Н выдерживает. Благо, лис не против этого, потому пытается только помочь. Предполагаю, что Хирузин соизволит позвать в деревню Цунади и Джираю, чтобы те могли тренировать меня. С первой все не так уж и очевидно, ведь Синджу должна служить медиком, но вот похотливый дедушка однозначно примется тренировать меня, и тренировки эти будут отличаться от канона. Да, он обязательно обучит меня применять призыв и использовать Расинган, которым я уже владею и даже усовершенствовал, но еще и начнет тренировки по контролю чакры леса. Хирузин обязан взяться серьезно за меня и мои тренировки, поскольку он сам на данный момент не может участвовать в бою. Он может потянуть время, однако это ему сильно не поможет. Он наверняка выйдет только в самом тяжелом положении, в отличие от Данза. Этот изюм с повязкой на глазе не только лучше в плане стратегии, но и в плане физической силы. Кроме шеринганов у него есть еще много различных смертоносных техник под пазухой. Даже тот самый воздушный кулак чего только стоит. Раньше у меня не было времени нормально изучать его, однако после всего веселья я на каникулах смог отработать эту технику. Старик не врал. Если вложить в эту технику побольше чакры, то можно снести половину квартала без всяких преувеличений. Однако в этом случае техника потеряет всю свою скорость. И не каждый чунин такими объемами чакры обладает. Ее суть раскрывается в другом виде. Для активации воздушного кулака требуется только две печати и немного чакры. Немного для меня, а для остальных генинов гражданских это пятая-шестая часть от всего запаса чакры. И это только для начала, на поддержание также тратится энергия. Если говорить кратко, то кулаки пользователя покрываются слоем плотного воздуха с проскакивающими синими голубыми дугами. Толщина покрова составляет 4-5 см. С помощью этой техники можно усилить силу удара, а также нанести дополнительный урон в виде внутренних повреждений с помощью мелких дуг воздуха, хаотично выходящих из рук. Я думал, что на этом прелесть техники заканчивается. Все ошибаются, в том числе и я. Во время очередной тренировки с Шимурой тот объяснил мне, что можно выпускать кулаки из воздуха в противника, когда тот находится вблизи. Так у него будет меньше шансов увернуться, и урон будет сильнее. Однако для этого нужно больше чакры. Благо, у меня с этим проблем нет, потому добрый дедушка Данза, в отличие от злого Хирузина, позволил самому себе обучить меня еще нескольким техникам воздуха и земли. Жаль, что в профиле отображаться не хотят. Во время наших тренировок он хвалил меня, подмечал все ошибки, помогал, если что-то не получалось. Я не понимаю тех людей, которые не любят или вообще ненавидят Шимуру. Да он ангел. Понимаю, что он тренирует меня не просто так для души, но даже так он делает больше, чем Хирузин. Некоторые говорят, что он хотел забрать леса себе в каноне, но что еще ему нужно было делать. Нарик в каноне реально ничего толкового не умел. Клоны, Расинган и Расинсюрикен. Этого было мало, и это наверняка понимал Данза. Ему не нужен был слабый Джинчурики, потому он хотел забрать леса себе, так как мог подчинить того. В моей же ситуации Данза видит мои старания и бездействие Хирузина, потому всячески пытается помочь. А почему бы и нет? Бог любит трудящихся. Собственно, обо мне можно попозже поговорить. Я хоть и вымирающий вид, но на нашей земле есть еще такие индивидуумы с очень сильными глазами. Я сейчас говорю про Учиху Шисуи и Учиху Итачи. Они за этот год действительно успели вступить в Акацуки, где на данный момент выполняют заказы великих и малых деревень, в том числе связанные с поставками оружия и т.д. Об этом они мне рассказали, когда посетили мое убежище. Тогда моя охрана в виде крыс нежити сообщила мне по духовному каналу о прибытии Учих. Я с ними довольно приятно побеседовал за чашечкой ароматного чая в тот день. Они мне рассказали, что на данный момент ничего примечательного они не делают. Однако им сказали, что в ближайшем время начнется охота на хвостатых, и во время предполагаемой войны это будет сделать даже легче. То есть, Учихи предупредили меня об опасности, за что я им очень благодарен. Тогда я, слава Якохара, вручил им те самые маячки, которые стоили на рынке за пару-две тысячи монет. Ведать ли, за полгода бизнесу изобретателя данного изделия плохо пошел, потому он повысил цены на все свои товары. После вручения маячков Учихи пошли назад, однако прощание наше было не из приятных. Итачи сказал, что они не смогут приходить ко мне на чаек, поскольку контроль со стороны лидера и так ужесточился. Чтобы он больше ничего не заподозрил, Учихи не будут без причины связываться со мной. Я договорился с ними, что они будут посылать специальные сигналы, когда им придется прийти за мной по приказу Пейна, то есть в смертельно опасных ситуациях. На жаль, они не смогут ослушаться приказа, ведь правила жесткие. Естественно, они не будут всерьез сражаться со мной, ведь в этом случае легко одержат победу. Вместо этого они сделают вид, что попытались забрать меня и в конце потерпели поражение от моих защитников. Спасибо и за это. Всегда приятно иметь связи в такой злополучной организации, как Акацуки. А теперь можно пройтись по тому, что я сделал и усовершенствовал за год. В первую очередь, наверное, я занялся крысами. Для начала уменьшил их количество по всей деревне, а после усилил чакры эманой. Особых наградил кусками мяса. Сделано это было для того, чтобы в будущем я смог призвать еще немного нежити только другого вида. Через 2 месяца я принялся искать и лупить самых сильных крыс, которые попадались мне на глаза. Всего я смог поднять из мира мертвых 40 таких. Эти крысы отличались от предыдущих тем, что владели стихией воздуха и имели большую скорость вместе с мобильностью. Эти бойцы больше подходили для глубоких диверсий в тылах противника, так как могли точечно поражать их солдат, при этом оставаясь в живых. Вот только терять мне их не хочется, так что пускай сидят и ждут сигнала. В результате огненные крысы дополнялись теми, что владели стихией воздуха. Так они могли усиливать друг друга. В общей сложности под моим контролем было чуть больше 100 кадров. Больше я просто не мог себе позволить, поскольку кроме крыс я сумел поднять мертвого пса из клана Инозука. Дело было вечером, делать было нечего. Прошло уже 2 месяца, как произошла резня учих. Тогда я пошел в одиночку тренироваться на 7-й полигон, предварительно обманув анбушников клоном, надеюсь. Тогда я оттачивал старые техники, поскольку новые требовали больше сил и терпения. В один момент, применив затратную технику земли каменное погребение, из-под земли вылез труп собачки. Я был в замешательстве, так как после предварительного осмотра системы я обнаружил, что это был Нинкин Инозук. Я был немного зол, потому что по всем правилам не можно было хоронить кого-то на полигоне, где тренируются шиноби, тем более в его центре. Мне стало жаль собачку. Было весьма вероятно, что ее бывший хозяин плохо относился к ней. По-другому я не могу объяснить это ужасное со всех точек зрения захоронение. Все же, я решился поднять ее в виде нежити. Благо, у меня еще хватало места для этого. В итоге я стал хозяином небольшого огненного цербера. Не знаю, почему именно так. Сильно много маны я не вкладывал. Для меня этот случай до сих пор остается еще той загадкой. Так как в Конохе моему тузику было нечего делать, поскольку все места заняли крысы, я для начала установил крепкий духовный канал между нами, после чего отпустил его путешествовать. Точнее, это было не совсем так. У него, все же, была определенная задача. Он должен был проскользнуть через границу страны огня и страны молний, чтобы там собрать как можно больше информации о размещении войск противника. Этот песик сможет самостоятельно устраивать диверсии в тылу, нападая на повозки. В этом деле тузику будут также помогать мои огненные крысы. В Конохе им сейчас нет смысла сидеть, потому я отправил 10 таких вместе с тузиком в страну молний. Собственно, я распределил практически всех огненных крыс по границе с другими странами. Даже до воды дотянулся, но уцелело только 5 крыс из 12. Командующий данным подразделением Рудольфик объяснил мне по духовному каналу, что во время пересечения границы их на полпути попытались устранить местные анбушники. Хорошо, что Рудольф смог отвлечь противников и спасти остальных бойцов. На данный момент они наблюдают за караванами и ждут только моей команды для диверсий. Если говорить кратко, то нежить воздуха заменила нежить огня, и теперь последняя выполняет роль шпионов-диверсантов. Однако мне кажется, что такими темпами их всех перебьют во время войны. Может, мне только кажется, не знаю. В любом случае я смогу еще таких налупить. Только я все равно еще не собираюсь пускать в бой, так что беспокоиться не стоит. С нежитью разобрались. Можно только добавить то, что Айзин добился своего. Теперь благодаря нему я получаю 1 пузырек зелья малого исцеления за 2 недели. Может показаться, что этого мало, однако не стоит забывать, что у моего доброго ученого не всегда есть нужные ингредиенты, как хотелось бы. Пока что не планирую продвигаться в этом. Вместо колдовства и некромантии я за этот год серьезно взялся за заклинания и техники. Есть старые техники, которые я прокачал до 100 уровня, благодаря чему могу применять их, складывая только 1 ручную печать. Это сильно облегчает их использование в бою. Теперь стараюсь над воздушными кулаками, чтобы также ловко и быстро применять их в неудобных моментах для противника. Год назад я говорил, что хотел научиться использовать те же самые заклинания, что и Толик. Скажу сразу, что далеко не все. Я смог позаимствовать у него только одну основную технику и еще одну побочную. Я сейчас говорю про огненную спираль и заклинание «Восстание из пепла». Звучит очень эпично, и не зря. С помощью этого заклинания я могу восстановить повреждения тела и запасы энергии с помощью пламени, которое окружает меня. Если оно находится на мне, еще лучше. Все будет зависеть от его природы. Если пламя было создано при помощи маны, восстановится мана, аналогично с чакрой. Однако есть ограничитель. Я не смогу бесконечно восстанавливаться. Все будет зависеть от того, сколько энергии вложил противник в свою технику. Если говорить кратко, то я могу поглощать почти все виды пламени, чтобы восстановиться. В учет не берется пламя, созданное мной. Такие фокусы заклинание отвергает. Заклинание очень хорошее, если противник слепой и не видит, что мне все равно на его огненные техники. Хотя, если так подумать, можно попросить союзников забросать меня с ног до головы огненными шарами, чтобы я мог многократно усилиться. Главное, чтобы успевал поглощать, а то сгорю от своей же стихии. Позор будет, конечно, еще тот. Остальные заклинания и режимы я не смог применить. Да, есть огненный шар, но я им и так владею. Остальные заклинания были созданы исключительно для моего верного слуги, так что мне придется терпеть. Но кто сказал, что я не могу придумать себе сам подобный режим? Если пламя использовать не получается, то можно попробовать с ветром. В этом деле мне ласково согласился помощь второй командующей армией воздушной нежити Гена. Не знаю, нравятся мне русские имена больше. Так вот, позвал я Гену, чтобы тот мне объяснил, как он способен контролировать стихию воздуха для покрова. А он, на секунду, совсем не уступает режиму пламени Анатолия. Если у Толика режим усиливал его заклинания и давал защиту против вражеского пламени, а также еще по мелочам, то покров Гены значительно усиливал физические характеристики, особенно ловкость и скорость. Но стоит особенно упомянуть защиту, которую дает этот покров. Как говорит Геннадий, его покров дает дополнительную прочность и иммунитет к другим стихиям, кроме огня, то есть даже каменные шипы в упор не пробьют защиту. Также плюсом было то, что создавалась воздушная подушечка в определенных участках тела, благодаря чему можно было усиливать удар или наоборот блокировать выпады противника. Максимальной толщиной подушки вместе с покровом были 4 см, а сам покров был толщиной в 2. Тогда я задумался, может, мне тоже стоит придумать свой режим на основе ветра. Этим я и занялся оставшиеся 8 месяцев. Могу сказать, что получилось неплохо, но не идеально, как хотелось бы. Нужно начать с того, что мой покров использовал чакру, а не ману. У меня банально не хватало последней энергии, потому я выбрал первую для основы. Удивительно, но мой покров больше походил на режим жабьего мудреца Наруто, а не на покров Геннадия. И это было только к лучшему. Объяснять долго, но я постараюсь сделать это побыстрее. Входя в режим покрова ветра, мое тело начинает покрывать толстый слой вышеупомянутого воздуха с проскакивающими нежно-голубыми дугами, толщина которого составляет 4 сантиметра. Благодаря этому покрову я могу спокойно выдерживать удары мечей, кунаев и прочих железяк, не усиленных чакрой. Однако, с этим можно определенным образом бороться. Я могу также укреплять определенные части тела, как и режим Геннадия, то есть я смогу голыми руками выдерживать оружие, усиленное чакрой, а также слабые техники. Но главная особенность не в защите. Режим покрова ветра усиливает мою скорость, благодаря чему, вследствие, и силу удара. Все же знают, как можно вычислить силу удара по формуле из уроков физики. Тут работает так же. Масса тела практически не меняется, однако значительно увеличивается скорость, вследствие чего усиливаются удары. Говоря кратко, я в режиме покрова ветра значительно усиливаю скорость и ловкость. Все это доходит до того, что я на пассивном уровне могу летать малый промежуток времени без применения побочных техник. Также стоит упомянуть, что в комбинации с воздушными кулаками мой режим становился еще той морокой для противников. С этим дополнением я также, как и Наруто в режиме жабьего мудреца, мог ударять противников, нанося большой урон, не касаясь их. В этом и есть первое сходство, но второе не такое уж и радужное. Долго я держаться в этом режиме не могу, если перед его активацией я недостаточно накопил энергии. Если времени будет мало, режим пожирает больше чакры, чем положено, потому я держусь в нем минуты две, максимум. А вот с предварительной подготовкой я смогу продержаться минут 6-7, если не буду использовать дополнительные техники. Здесь и второе сходство с режимом мудреца. Боюсь представить, что будет, если я начну вместе с этим прогонять через себя чакру леса. Надо будет попробовать, потому что я только недавно освоил полноценно покров, и времени на тренировки в барьерах с ним не было, на жаль. С этого всего можно понять, что режим действительно классный и удобный в бою против ближников, однако в реальности его реализовать будет очень сложно. В настоящем бою мне придется тратить много чакры для использования различных техник, из-за чего режим будет быстрее теряться, а я не могу так быстро входить в него, как Толик в свой режим пламени. Нужно будет действительно провести эксперимент, в котором я буду использовать чакру Курамы для усиления покрова. Интересно, появятся ли у него новые свойства. Кратко говоря, это почти все с моих тренировок. Дальше все по мелочи. Для большей наглядности покажу профиль. Имя: Наруто Узумаки. Статус: темная лошадка мира Шиноби. Уровень 34. Опыт: 289 551 304 000. ХП: 1341 340. Выносливость: 91. Сила: 59. Защита: 56. Чакра: 3234-3234. Контроль чакры: 103. Скорость: 83. Интеллект: 40. Мана: 568-568. Контроль маны: 65. Тайдзюцу: в плюс-плюс ранг. Букидзюцу: с ранг. Киндзюцу: в плюс ранг. Ниндзюцу: а ранг. Гиндзюцу: воровство. Уровень 42. Пассивный. Скрытность. Уровень 49. Активный. Ускорение. Уровень 100. Активный. Точно в яблочко. Уровень 100. Активный. Техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия. Уровень 91. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра. Уровень 100. Плюс 5% от общего урона. Техника с ранга воздушные пули. Уровень 89. Техника стихии ветра в ранга воздушный кулак. Уровень 45. Техника стихии ветра в ранга импульс. Уровень 68. Техника стихии воды Б ранга бумеранг. Уровень 42. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка. Уровень 39. Техника земли с ранга каменные копья. Уровень 43. Техника стихии земли А ранга каменное погребение. Уровень 5. Техника Д ранга замена. Уровень 100. Техника в ранга теневое клонирование. Уровень 97. Техника А ранга Расинган. Уровень 34. Заклинание А ранга огненный смерч. Уровень 4. Заклинание в ранга огненная спираль. Уровень 33. Заклинание Х ранга восстание из пепла. Уровень 4.20. Техника С ранга апокалиптический Расинган. Уровень 2.10. Странно только, что система вновь показывает не все мои техники. Возможно, это связано с тем, что я не часто использую их в бою против мобов в барьерах и на тренировках. Та же самая каменная стена. Техника довольно важная для любого шиноби, а для масштабных сражений она может стать спасением целой команды. Все будет зависеть от вложенной чакры. Кроме тренировок в данном мире я еще занимался, как и полагается, в барьерах на высокоуровневых мобах, которых я проходил днями, если не неделями. Только благодаря им я прокачал физические характеристики, ведь зелья пить пока не хочу. Лучше дождусь, пока что-то очень годное на рынке попадется. Тогда, конечно, мое самостоятельное развитие немного замедлится на некоторое время, но все будет зависеть от качества. В этих же самых барьерах я находил разные артефакты, которые продавал на рынке. Зачастую они были неинтересные, как правило. Во время зачистки одного из таких я заметил около поверженного босса интересное оружие алого оттенка. Приглядевшись, я смог распознать кусаригаму. Ее лезвие было алым с большим желтым узором на конце в виде огня, а сам фунда, груз на конце цепи, был полностью покрыт такими же алыми шипами. Мне стало интересно, что это вообще такое, потому попросил у системы подсветить предмет. Оказалось, что с босса, с которым я яростно махался несколько часов почти без остановок, выпала кусаригама эпической редкости. У нее было несколько особенностей, и все они мне очень нравились. Первая фишка данного оружия заключается в том, что цепь может удлиняться так же, как и цепь орка, с которым я сражался во время диверсии. Сама кусаригама была небольшая, 2 метра, но может удлиняться до 10 на несколько секунд, после чего вновь возвращалась в первоначальное состояние по желанию хозяина, или автоматически. Вторая фишка заключалась в том, что лезвие могло накладывать эффект потери крови у противника при попадании с вероятностью 29%, а фунда могло оглушить противника на секунду при обычном попадании с вероятностью 20%, а с вложенной маной на 1,5 с вероятностью 25%, то есть каждый четвертый удар. Обидно было то, что чакру вложить я в оружие не мог, но это компенсировали сильные дебафы и другое. Также можно было поставить еще одно проклятие на цепь, однако оно не может быть сильнее остальных. Надо будет посмотреть на рынке подобные приколы или вообще книги купить по изучению проклятий. В бою они неэффективны, однако даже слабый колдун сможет одной злой поговоркой убить человека и не только со слабой душой. Более продвинутые специалисты ванной отрасли могут завалить таких слонов, как Данза, после чего продать его душу на рынке, перед этим поместив ее в какой-либо сосуд. Надо и себе потом такой прикупить будет. Они по акции сейчас. Думаю, в будущем, когда души пожирать начну, мне пригодится подобная штука для более плавного и правильного поглощения. Так и не рассказал о главном. С помощью серпа я также могу выпускать различные хлысты из лезвия и совершать другие похабные над оружием с помощью магии. Я с помощью того же самого фунда я могу пробивать толстые стены из камня, усиливая его стихийными преобразованиями. Таким образом я могу держать противника не только на средней дистанции, но и на дальней только при помощи кусаригамы. А все мы прекрасно понимаем, что в дальнем бою я очень силен, учитывая все мои заклинания и ниндзюцу. Даже Хирузину оставалось жевать сопли с кислой рожей, и никто не мог помешать мне. Нет, мог попробовать убить меня Какаши на пару с Гаем, однако в этом случае я просто улетел бы подальше. С такими монстрами я не буду готов драться даже через года 3-4. А ведь в мире Шиноби есть люди намного сильнее. Против них я и минуту не продержусь, на жаль. Кто-то в замешательстве может сказать, а зачем Кусаригама, если уже есть трофейный меч, который будет совсем не хуже. Все очень просто. Я уже спалился с тем мечом во время нападения на Хокаге год назад, и потому я просто не могу достать его в окружении Шиноби во время битвы, которые следили за моим боем против парящего анбушника. Мне очевидно нужно новое оружие нового типа, чтобы моя моторика привыкала к разным движениям. Подобрал я Кусаригаму полгода назад, и даже за этот промежуток времени я не достиг самого минимального мастерства в ее владении, однако кто сказал, что в бою один на один без лишних глаз я буду использовать именно ее. Очевидно, что такой махиной нужно работать по толпе. Так и дебафы сработают со 100% вероятностью на врагах. Больше рассказать ничего не смогу. Просто учился весь этот год. Учился в академии в свой халупе, которую дедушка Хокаге называет моим заслуженным домом. Гад такой. Нужно было его тогда окончательно добить. От Данза пользы большие. На рынке сильно ничего не покупал, поскольку коплю монетки на важную покупку, а именно на клетки Мадоручихи. Они даже стоят дороже, чем его Ринниган, как ни странно. Связано это с клиентами данных клеток, которые являются такими же попаданцами в тело Наруто, как и я. И какой будет толк от того, что я Ринниган куплю себе? Я просто лапки откину от тех объемов чакры, которые требует данное Даудзюцу, а деактивировать его не смогу, ведь клеток нет подходящих для этого. Чтобы можно было выключить фиолетовый глазенок, нужно иметь чакру гены Хагорома, а в результате и его чакру. Так и сделал Мадара. Он пересадил себе клетки Хаширамы, в результате чего смешалась кровь потомков Индры и Ашуры, благодаря чему и получилась чакра мудреца шести путей. В моем же случае понадобятся клетки сильнейшего Учихи, чтобы мои клетки смешались с его. Процесс был долгим, но только для Мадары. В моем случае будет легче, поскольку продавец вместе с клетками продает в комплекте и инструкцию, где описан способ быстрого смешивания клеток. Также по этой причине клетки так дорого стоят. Но что только не сделаешь ради силы. Осталось потерпеть несколько месяцев, и тогда у меня будет на счету 25 тысяч монет. С инструкцией я смогу пробудить Ринниган до прибытия Мадары в наш мир, надеюсь. Однако это сейчас не так важно. Пока я вспоминал все свои очень важные достижения в жизни, Ирука уже начал рассказывать о войне и о правилах, которых нужно придерживаться на поле битвы и в деревне. Такая информация была полезна для нас всех без исключения, особенно для клановых детей. Они уж точно побывают в самых горячих местах, как Какаши в свои юные годы, например. Ирука монотонно разъяснял любопытным варварам, почему даже самые юные жители деревни должны придерживаться ее правил, как вдруг, на мое удивление, поднял руку Саске, после чего с разрешения учителя задал интересный вопрос. «Получается, что меня также могут взять на фронт?» – спросил Учиха, опустив руку. Умина немного помялся, пытаясь что-то придумать у себя в голове. Он уже хотел что-то ответить своему лучшему ученику, однако его в последний момент перебил Инозука, сидящий справа от меня и Шикамару за одной партой. «Ты особенный, если пойдем мы, то пойдешь и ты», – произнес собачник, указав пальцем на соски. «Хотя, знаешь, я не думаю, что на войне нужны такие трусы, как ты. Ты и дня не продержишь». Внезапно Кибу прервал пронзительный взгляд соски, в зрачках которых крутился шаринган с одной запятой. Кибу больше зацепила не активация даудзюцу от лица Учихи, а сумасшедшая для его возраста жажда убийства. Киба так и уписаться мог, как и его щенок на голове, но его спас и рука, чудом оказавшаяся около соски. Положив руку на плечо Учихи, Умина заставил того деактивировать шаринган и жажду убийства, и сам не заметил, как у Саски научился применять ее. Он же даже саму резню своего клана не видел, но даже так он мог почти каждого из нашего класса ввести в ужас, кроме меня, Шикамару, Ина, Шина и самого Ируки. Как я заметил, мы все даже пальцем не двинули во время давления. «Саски, Киба просто не знал, как отреагировать на твои слова», — произнес Ирука, вновь встав на свое место около доски. Саски только фыркнул на слова учителя, как, собственно, и все остальные члены своего клана. Вот только Кибу это не успокоило. Он даже не спросил разрешения у учителя для того, чтобы выбежать из аудитории. Видимо, почуял родной запах на голове и в штанах. Кто же знал, что мелкий Учиха может генерировать такую жажду убийства? Даже Ирука удивился, а другие дети, не работающие со своим сознанием, также не на шутку испугались. Вот даже Сакура на один момент перестала смотреть на Саски с влюбленными глазами. «Саски, извини Кибу, однако и ты повел себя неподобающе», — сказал Ирука, открыв толстую книгу на какой-то странице. «Ты же прекрасно понимаешь, что он, как и ты, всего лишь ребенок. Пускай привыкает. Если он уж так сильно рвется воевать, то должен быть готов ко всему. Как видите, у него не хватает духу противостоять моей жажде убийства. А я, на секунду, такой же ребенок». Ирука незаметно кивнул Учихе, чтобы это мог заметить только он. Немного полистав книгу, Ирука отложил ее в сторону, после чего продолжил разговор. «Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Я понимаю, что ты единственный представитель клана Учиха на данный момент в Конохе, но мысли Хокаге сам и я читать не могу. Возможно, у него есть свое мнение на этот счет. Однако даже так не могу сказать, что ты сильно будешь нужен на войне», — сказал Ирука, взглянув на меня с подлба. «От одного Учихигини на толку не будет. Не пойми меня неправильно, но есть ученики Академии, которые будут полезнее тебя». На одно мгновение Саски затих, скрестив пальцы около лба, явно думая над тем, что сказал учитель. Тишина была, на удивление, громкой, и остальные ученики в аудитории с нетерпением вылупились на Учиху. Тот не спешил отвечать, только через секунд так 30 он смог продолжить. «Я понимаю вас, вы правы, но только частично. Моя смерть на поле боя может посеять некую панику внутри деревни, так как последний нормальный Учиха был повержен в бою», — произнес Саски, специально выделив слово «нормальный». «Однако не думайте, что я пустое место. Я отлично работаю в команде вместе с Наруто, например. На этот раз уже все посмотрели на меня с различными эмоциями на лицах. Кто-то явно из девчат пытался убить меня взглядом, дети гражданских кинули ненавистные взгляды, а другие парни из великих кланов просто с интересом посмотрели на меня». Даже заметил смущенный взгляд Хинаты с другого конца аудитории. Естественно, никто не ожидал такие откровения от Учихи. Все думали, что я не только в академии штаны протираю, но и за ее пределами. Клон создает прекрасный вид того, что у меня в голове только всякие пакости, да и только. «Саски-кун, как ты можешь всерьез тренироваться с Наруто, если он ни черта не умеет?» — задала вопрос всеми известная розоволосая дура, пытаясь задеть меня. На вопрос Сакуры Саски только злобно посмотрел на нее, дав понять, что та должна закрыть немедленно рот. Сакура послушала своего любимого, благодаря чему последний смог продолжить свою пламенную речь о командной работе, которую я ему втирал целый год после резни родного клана. Сделано это было для того, чтобы Учиха не сошел с ума окончательно. Да, не надо так смотреть на Наруто. По-хорошему, он вообще прямо сейчас может стать досрочно генином с его-то навыками шиноби. В этом и есть ваша заслуга, Ирука-сан. Моя? — удивился Ирука. Да, Только слепой не видел, как вы надменно ставились к Наруто. Если бы не ненависть жителей деревни, он мог стать самым лучшим учеником Академии вместе со мной, если не хуже. Я веду к тому, что я должен быть вместе со своими товарищами. Суть моего доудзюцу заключается в том, чтобы испытывать сильный стресс для его усиления. С этими словами Саске активировал Шаринган. Где еще я могу улучшить свои навыки в мирное время, как на войне? И вновь воцарилась тишина, начало которой также положил Саске. За это время взгляды учеников были сосредоточены то на мне, то на Учихе. Дети впервые услышали такую информацию с уст Саске. Даже Ирука молча слушал его, не пытаясь как-то прервать. Все же, Ирука посмел снова заговорить, несмотря на тихий шепот учеников. «Саске, я понимаю, что ты переживаешь за своих друзей, но не тебе решать, кто и когда пойдет на войну, если она вообще начнется. Хокаге попросил рассказать вам обо всем этом, потому что у высшего руководства деревни действительно есть плохие мысли на этот счет. А если ты уж так хочешь быть в одной команде вместе с Наруто, то лучше больше тренируйся вместе с ним. Самое интересное было в том, что мое мнение никто даже не спрашивал. Во время разговора Ирука сам подходил к ученикам из разных кланов, рассказывая, чем они будут полезны на поле боя. Меня же нагло прошел, скотина. Сакуре, самое главное, уделил внимание, а мне не удосужился. Я уже хотел начать возмущаться, как жена губернатора любого бедного региона России, как вдруг прозвучал звонок, означавший конец урока. Все дети вылетели пулей то из дверей, то из окон, несмотря на глухие возгласы учителя. Я же вместе с Саске смотался последним способом, чтобы смыться от фанаток последнего и моими главными врагами в частности. Уже через минуту мы вышли на главную улицу деревни, перемещаясь по крышам. Оттуда мы хотели добраться до скалы Хокаге, где хотели провести жаркий спарринг. Изначально с утра у нас не было никаких планов, однако, когда мы уже вылетели из окна академии, Саске предложил мне это. Отказываться я не стал. Тем более, можно было бы показать другим шиноби, насколько сильным с Саске я стал, а то анбушники надоели в роли наблюдателей. Они уже даже не скрывают слежку, и просто выходят из кустов с чем-то вкусным, наблюдая за спаррингом. Лучше так, чем просто втихаря, как одесский еврей. И вот, в очередной раз прыгнув на крышу одной многоэтажки, нас внезапно остановила оперативница в маске совы. Словила она в буквальном смысле. Я хоть и учуял опасность телепорта, но уклоняться не стал. «Наруто Узумаки, вас хочет видеть Хокаге сама», сказала блондинистая оперативница, поправляя волосы по плечи. И так уважительно обратилась ко мне. Обычно, такие особи сильно не стараются церемониться. Видимо, она более дипломатичнее. «Хорошо», ответил я оперативнице, улыбнувшись во все 32. «Саске, можешь подождать меня на лице четвертого, я не буду там сильно долго». «Хорошо», — сухо ответил Учиха, попрыгав дальше. Глава 20. Конец детских фантазий. Тошнота, помутнение сознания, а также внезапный скачок давления по всему телу обозначал то, что оперативница смогла успешно доставить меня к дверям кабинета Хокаге. Быстро опомнившись, я взял блондинку за руку, тем самым заставляя ее посмотреть в мои очень хитрые глазки. «Сава-сенпай, подождите, что ты хочешь?» – устало спросила сова, положив голову на бок. «У вас очень красивые волосы, мне они правда очень нравятся». «Правда?» – сдали и насмешки поинтересовалась оперативница. «Спасибо, однако тебе нужно не к девушкам подкатывать, а к хокагесами идти. Маленький ты еще для таких дел мужских». Воспользовавшись моим неловким положением, сова стукнула меня по лбу двумя пальцами, а после, отвернувшись, скрылась в магической дымке. Повезло, что нормальная особь попалась, не стала набрасываться. Да, она оперативница Анбу и не должна позволять себе подобного, но все равно приятно, ведь я постоянно ощущаю презрение почти от каждого шиноби класса ниже Джонина. Так, она права. Мне пора уже поведать дедушку Хирузина. Уже собравшись заходить в скромные на первый взгляд хоромы Сарутоби, я внезапно остановил взгляд на своем плече. Присмотревшись, я заметил на нем пыль, магическим образом оказавшуюся именно в этот момент именно там. Как настоящий главный герой, я без особого энтузиазма стряхнул ее, не забыв при этом скорчить пафосную рожу, как у какого-то учихи в любое время. И вот, окончательно вытрусив плечо, я уже потянулся к ручке двери кабинета, как вдруг услышал разговор внутри, который, видимо, был в самом разгаре. Поэтому я приложил ухо к стене, чтобы слышать слова более четко. «Учитель, но я же не могу так просто взять и остаться в деревне». Послышался женский голос. «Какая от меня будет польза?» «Да никакая. У меня долги по всей стране огня, и тебя просто сожрут вместе с кишками те жлобы, чтобы им вернули все проигранные мной деньги. Но ты же медик. Ты прекрасно знаешь, что скоро может начаться война. Нам нужны такие способные врачи». Уже в ответ послышался знакомый голос Хокаге нашей могучей деревни. «Не делайте из меня дуру!» — вскрикнула женщина, ударив чем-то по столу. «Я боюсь крови. От меня практически не будет толку. И обучить нынешнего Джинчурики я не смогу ничему полезному. Узумаки наверняка имеет плохой контроль и не имеет возможность применять медицинские техники, например, техника мистической ладони. Хоть это и база, основа основ, но он не сможет выучить ее за столь короткий промежуток времени. Тут мне уже надоело стоять за стеной, не видя всей этой картины. Там наверняка сидела Цунаде. Потому я, воспользовавшись поднятым шумом, незаметно открыл дверь, стараясь не выдать лишнего звук. Зайдя внутрь, я смог узреть грустного Хирузина, сидящего на своем коронном месте, а также Цунаде, стоящую перед ним, не замечая меня, так как была повернута ко мне спиной. Кроме этого спорящего дуа, также в углу кабинета на красном диванчике сидел мускулистый мужчина с длинными белыми волосами ниже пояса. Это был сам Джирая собственной персоной. Он со сложенными руками на грудях сидел в открытой футболке-кольчуге, с недовольством наблюдая за своей подругой и учителем, которые так яростно спорили о важных вещах, в том числе и обо мне так всеми любимом. Вот он и первый заметил меня, когда я закрыл дверь. Санин уже хотел что-то сказать, непонятно кому и что, однако я жестом показал ему, чтобы он закрыл рот. Секунды, пока Джирая сидел молча, мне хватило, чтобы услышать следующие слова Цунаде. «Да вы сами виноваты, что Наруто не получает должного внимания от учителей в академии, просто потому что в нем запечатан девятихвостый. Если бы вы смогли объяснить людям, что он не виновен, то сейчас ко мне не было вопросов». На этот раз оклемался и сам Хирузин. Он всячески пытался заткнуть Цунаде, когда последняя заговорила о Куроме, сидящему во мне. Только более-менее успокоившись, Цунаде уловила потерянный взгляд своего учителя, после чего последовала за ним. Обернувшись, блондинка в возрасте увидела меня, стоящего в полнейшем шоке с мокрыми глазами в придачу. Я пытался сложить как можно больше впечатления перед своеобразными зрителями. «Наруто, это не то, о чем ты мог подумать», — спохватился Хирузин, увидев, как я пытаюсь удрать с кабинета. Хирузин моментально оказался около меня, применив шуншин, и схватил за руку. За нежность детской кожи он явно не переживал. Хват был такой, что мог спокойно удержать детеныша слона без преувеличений. Сарутоби после данного действия также попытался посадить меня на диван к Джирае, но я смог вырваться, укусив старика за предплечье со всей силы. Даже послышался его писк. «Наруто, это действительно не то», — также пытался успокоить меня Джирая. «Старик, как ты мог мне лгать все это время? Я же тебе верил. Думал, что жители не любят меня, потому что я выводил их своими плохими поступками», — вопил я, не сдерживая слез. «А оказалось, что во всем виноват демон, что сидит во мне. Ты плохой Хокаге». Сказав это, я стукнул как можно сильнее ногой, предварительно усилив ее чакрой. В результате я получил небольшую трещину в полу и испуганные лица Хокаге и его учеников. На этот раз меня попытался успокоить Джирая, предварительно скорчив серьезное выражение лица, как будто это что-то решало. «Наруто, нам для начала нужно правильно обсудить все. Ты еще ребенок, у тебя бурная фантазия. Все может казаться слишком контрастным. Ты вообще кто? Я тебя еще ни разу не видел в деревне. Почему приперся сюда?» Чтобы обстановка только еще больше накалывалась, я выпустил немного чакры Куромы, предварительно спросив у него разрешение. Хоть чакры и было не так уж и много, Джираю и Хирузина все равно припечатало к дивану, а Цунаде заметно колыхнулась от такого потока энергии. От всплеска чакры леса также потрескались окна, но разбиться они так и не удосужились для более эффектной картины. Вдруг я заметил, как Джирая начал складывать серию ручных печатей явно не для детских забав. Как только он сложил последнюю, на его пяти пальцах левой руки появились синие огоньки. Я сообразил, что Белобрысый хотел поставить печать, однако при этом не заметил, как Хирузин за это время смог незаметно подобраться мне за спину, чтобы обездвижить на тот момент, пока его ученик готовил технику. Других вариантов у меня не было, потому мне в следующий момент пришлось почувствовать, как Джирая поставил печать на оголенный торс. После этого Хирузин отпустил меня, позволив поломаться на полу, ощущая адскую боль. Спазм в животе после просроченной рыбы будет слабее и милосерднее в раз 10, если не больше. Так я провалялся недолго. Уже через минуту боль отпустила меня, однако даже так мне было тяжело стоять на двух ногах, при этом держа голову ровно для зрительного контакта с Санином и его учителем-обезьяной. Эти дикие дикобразы смотрели на меня с серьезными лицами, как будто это действительно я виноват в том, что меня ненавидит почти вся загнившая от маразма и слабоумия деревня. Наруто, ты не виноват. Нам стоило сначала подождать тебя, чтобы начать нормально разговаривать, сказал Хирузин, встав на ноги. Давай я тебе помогу сесть. Отмахиваться я от предложения Хирузина не стал. У меня хоть и прошла боль, но крутила нехило, потому я в сопровождении Сарутоби сел на диван между ним и Санином. Сама Цунади расположилась напротив нас около треснутого окна, смотря на всю эту картину с долей осуждения и презрения. Если ты уже понял, о чем будет идти речь, то смысла нам держать молчание больше нет, произнес Хирузин после того, как удостоверился в ясности моего сознания. Давай для начала обсудим то, почему жители тебя так не любят. Так как сдаваться просто так не хотел, я вновь попытался для вида высвободить чакру Курамы, однако на этот раз в меньшем количестве. На жаль, мой замечательный план потерпел неудачу. Не успел я полностью подогнать чакру Курамы к концам каналов чакры для ее высвобождения, как тут же меня пронзила боль в животе, после которой чакра Лиса моментально вернулась на свое место. Очевидцы также стоять на месте не стали. Даже Цунади спохватилась и подбежала ко мне, размахивая руками в разные стороны. Как только мой верный медик оказался около меня, остальные зрители отошли в стороны, чтобы не мешать работать более важному лицу. Наруто, не стоит так переживать. Ты таким образом делаешь себе только хуже. Успокойся ради своего же блага, проговаривала Синджу, водя руками по моему животу. Через минут так 3-4 Цунади смогла утихомирить адскую боль, что таилась глубоко в моем очаге чакры. После этого она без замедления дала мне одну таблетку успокаивающего, которую я запил водой, образованной чакрой у меня во рту. Бутылка с местным напитком, протянутая Цунади, мне не понадобилась. На этом я свои игры с чакрой Курамы решил закончить, ведь я так делал себе только хуже. Да, так я могу создать хорошую картинку, однако уже и так достаточно. Будет странно, если я буду все время пытаться выпустить Лиса, несмотря на слова третьего и его учеников. Мальчик мой, садись. Я понимаю, что тема больная для тебя, но больше тянуть я не могу, обратился ко мне Сарутоби. Я кивнул на слова третьего, пытаясь почувствовать новую печать у себя на животе. Это мне не дал Джирая. Седовласый одернул мою руку, говоря, что я себе так только наврежу. Так как ты уже понял суть нашего разговора, я больше тянуть не могу, Наруто, вновь обратился ко мне Сарутоби, присев на свое кресло, где закурил свою люльку. Ты, наверное, думаешь, что я специально таил от тебя эту информацию, чтобы ты жил в незнании. Жители деревни травили тебя столько лет, потому что хотели отомстить лису, сидящему в тебе, за родных и других ближних своих. Ты не